Этот бывший сотрудник, Тиамакзанд, руководил протокольной службой бюро иранской прессы. Среди указанных лиц значилось имя Арно де Баршграва. В последнем номере «Ньюзвика» помещен рассказ Арно де Баршграва об интервью с Шахом, одного из редких интервью, данных после начала беспорядков в стране. Занд заявил, что лично передал де Баршграву два ковра, каждой стоимостью 10 тысяч долларов, в отеле «Хилтон» в Тегеране. Телевизионный канал ABC, в свою очередь, сообщил через некоторое время после падения Самосы, что никарагуанский диктатор приобрел международный журнал Vision и назначил главным редактором Роберта Мосса с годовым окладом в 200 тысяч франков. После публикации книги «Клин» возмущению собратьев по Перу нет границ, ибо слова героя книги, обращенные к ним, трудно переварить тем, кто работает для столь известных средств массовой информации, как «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон Пост». «Вы наивные люди, марионетки в руках советов. Уничтожение Милай во Вьетнаме? Инсценировка коммунистов. Американская сенатская комиссия установила вину лейтенанта Келли? Ее председатель регулярно переписывается с тремя известными агентами КГБ в Москве. Окружение президента Картера, в книге выведен, по-видимому, под именем Билли Коннорса, нашпиговано агентами, которых оплачивает Москва. Дирекция «Ньюзвика», та же, что и «Вашингтон-Пост», расстается с де Баршгравом, узнав, что уже несколько лет он ведет картотеку на своих собратьев. Автор воспользовался ею, чтобы наделить плотью свои персонажи. Ибо Арно Поль Шарль, Мари Филипп, граф де Баршграф, Далтена, граф Священной Империи, барон Эльдерен, сеньора Бевелингена, Марлина и прочих мест, не столь тщеславен, как можно было бы подумать, изучая его аристократическое происхождение и зная о его учебе в английском колледже. И если, по его рассказам, он описывал 17 конфликтов в 80 странах, некоторые из своих увлечений Арно тщательно скрывает. Кто знает, что он собрал коллекцию из 12 дубинок западных армий, чтобы быть готовым к драке в подходящий момент. И только одна маленькая американская левая газета осмелилась опубликовать фотографию, на которой он позирует в форме родезийской армии. Временно лишенный возможности печатать передовицы, де Баршграф может отдаться своей двойной страсти – разведке и дезинформации. Снова в компании с Моссом он пишет роман о кубинских спецслужбах, а в основном работает на Центр стратегических исследований при Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Там он встречается со старыми знакомыми Джеймсом Шлезингером, бывшим директором ЦРУ, Генри Киссинджером, бывшим госсекретарем и Реем Клайном, бывшим заместителем директора разведуправления. Рональд Рейган принял его 16 декабря 1980 года и долго беседовал с ним перед тем, как обосноваться в Белом доме. В этом месте рассказа читатель вправе спросить, почему автор столь долго повествует ему о странной компании Арно де Баршграва и его друзей. Однако он должен понимать, что мысли преподобного отца Муна совпадают с убеждениями автора книги «Клин», и не удивиться, узнав, что вместе с Моссом и Кроузе де Баршграф в начале 80-х годов принимает активное участие в многочисленных конференциях, организованных движением единения. И он простит нам якобы сенсационное сообщение о том, что 20 марта 1985 года Арно де Баршграф назначен главным редактором жемчужины мунистской прессы газеты «Вашингтон Таймс» вместо Джеймса Уиллена. Американскую нацию предали. Заголовок, набранный крупным черным готическим шрифтом, притягивает взгляд к передовице на первой странице. Если Конгресс откажется помочь борцам за свободу, этим займемся мы. 6 мая 1985 года, через две недели после отклонения американским Конгрессом предложения Рональда Рейгана об официальном финансировании никарагуанской контрреволюции, «Вашингтон Таймс» грудью встает на защиту преданной американской нации и заявляет о создании «Nicaraguan Freedom Fund» – комитета по сбору средств для антисандинистов. Последнее голосование Палаты представителей обесчестило лидера свободного мира –